Голд, посадите его на стул». Шинглтон подошел к Рэмбо. Голд, поколебавшись, последовал за ним. «Я человек покладистый», — сказал Голд Рэмбо. «Даю тебе выбор, сам пойдешь ли тебя отнести?» «Думаю, что вам лучше меня не трогать». Рэмбо был полон решимости сохранить над собой контроль. 5 минут, и все останется позади. Он направился к стулу. Позади него Шинглтон сказал: «Какой-то у тебя шрам на спине странный. Где ты его получил, на войне?» Напрасно он ответил на этот вопрос. «О, конечно, я не сомневаюсь. В какой армии?» В это мгновение Рэмбо готов был его убить. Но Тисл опять занялся его волосами и тем самым отвлек на себя внимание. Длинные лохмы волос валялись на серой мокрой газете и прилипали к голым ногам Рэмбо. Обрезая бороду, Тисл поднес ножницы слишком близко к правому глазу, и Рэмбо инстинктивно отклонил голову влево. «Сиди тихо», — велел Тисл. «Шинглтон и Голд, подержите его». Шинглтон коснулся его головы, и Рэмбо ее резко оттолкнул. Тисл хватил ножницами по бороде и уколол ему щеку. «Иисусе!» — он шевельнул плечами. Эти люди были слишком близко, они теснили его со всех сторон, ему хотелось кричать. «Это может продолжаться всю ночь», — сказал Тисл. «Голд, подай со стола бритву и крем». Рэмбо снова шевельнул плечами. «Брить я не дамся. С бритвой не подпущу никого». Голд уже протягивал Тислу бритву. Рэмбо видел, как блестит длинное острое лезвие, так блестит оружие, и это был конец. Он потерял контроль, схватил бритву и встал, оттолкнув их. Он не хотел на них нападать, только не в полицейском участке, черт возьми. Он хотел всего лишь отнять у них бритву. Побелевший от страха Голд смотрел на бритву и уже схватился за кобуру, пытаясь достать револьвер. «Нет, Голд!» — крикнул Тисл. «Не стрелять!» Но Голд уже вытащил револьвер. Похоже, он совсем недавно на этой работе. Сам не верит в то, что в его дрожащей руке револьвер, на спусковой крючок которого он вот-вот нажмет. Увидев это, Рэмбо полоснул Голда по животу бритвой.